— А зачем вы мне все это рассказываете? — спросил Луи. — Герек меня попросил. Он хочет до вечера переговорить с вами. Я передаю его просьбу. — У него есть план действий? Какие-то соображения? Герек видит в жизни Мари лишь одну зацепку — исчезновение ее мужа Диего 5 лет тому назад. — Он умер? — Неизвестно. Его никто больше не видел ни живым, ни мертвым. Его ружье нашли в порту, и одна лодка пропала. Верно то, что Мари старалась не говорить об этом и продолжала его ждать. Она не тронула ни один предмет у него в столе. Они поженились поздно. Им обоим было по 60. Он с ней здесь познакомился? Мэр нетерпеливо дернул плечом. Неохота повторять то, что всем давно известно, но Герек велел ему не ссориться с Кальвелером. Он мог оказаться полезным. Инспектор слышал о нем и не доверял ему. Он встретил Мари у Лины, когда та жила в Париже. Мари работала у нее еще при первом муже, занималась детьми. Как звали ее первого мужа? Он был профессором физики. Его имя вам ничего не скажет. Марсель Тома. А Диего был знаком с Линой? Да нет же, Диего работал на Севрана. Вот в чем дело. А при чем тут Лина? Мэр уселся, размышляя, как этот тип мог совершить все то, что о нем рассказывали, если он не в состоянии уразуметь историю Диего и Мари. «Севран», — отчеканил мэр, — «был старым другом семьи, особенно Марселя Тома. Они оба коллекционировали машинки. Инженер, приезжая в Париж, всякий раз заходил повидать друга и его коллекцию. Диего работал на Севрана, поэтому бывал вместе с ним у Лины. Так он и познакомился с Мари». «А какую работу выполнял Диего для Севрана?» «Он колесил по Франции в поисках машинок. Севран встретил Диего, когда тот перебивался, продавая всякое барахло, и взял к себе на работу. Короче, Диего женился на Мари через 2 месяца после того, как Севран женился на Лине, и они все поселились здесь». Луи тоже сел, сохраняя терпение. Он размышлял, как можно так плохо рассказывать. Ну и путаница в голове у этого шевалье.